Глава 14. В тот же вечер в дверь позвонили. На пороге я обнаружила курьера с кучей пакетов. Недоумевающая мама уставилась на все это изобилие продуктов, а я в этот момент услышала, как пискнул телефон. Сомневаться в том, кто писал, не приходилось. «Я не знаю, что ты именно ешь и что можно при кормлении, но моя дочь должна питаться хорошо». С силой швырнула телефон на диван, на глазах слезы бессилия. Словно бы не было этого времени в разлуке. Словно бы я не избавилась от него. Снова его условия, снова диктат. Нет, не теперь. Первый порыв — взять все эти пакеты и выкинуть в окно или на лестницу. Хватаю их, открываю с размахом входную дверь. «Лин, что происходит?» — спрашивает взволнованно мама. «Это губернатор, да? Он все-таки начал к тебе приставать?» «Ну, конечно. Я так и знала, что этим кончится. Мне девчонки рассказали, что видели, как он тебя до нашей остановки подвозил с помпой». «Нет, не губернатор». Получается чрезмерно грубо. Так что Дианочка в кроватке начинает ворочаться и хныкать. Подскакиваю к ребенку, хватая ее на руки. Нервы сдают. Я сейчас не в адеквате. Это ж надо! Приехал и все разворошил. Чертов хозяин жизни. Я уже несколько часов мечусь, как тигрица в клетке. Не понимаю, как ужиться с мыслями о возвращении Ильи. Не понимаю, как сказать матери. «Что происходит, Лина?» Напирает она. Ее можно понять. Давно она меня такой не видела. Илья, он вернулся. В смысле? Илья теперь живет в Муроме и знает, что Диана его дочь. Мама молчит, садится рядом. Продукты от него? Спрашивает тихо через некоторую паузу. Я киваю. Также молча встает, заносит их на кухню и начинает разбирать. Ты что делаешь? Забегаю вслед за ней, все еще держа Дианку на руках. Я говорю от него. «Зачем ты разбираешь?» «И что?» — спрашивает она деловито, совершенно игнорируя мою нервозность. «Диана его дочь. Он не просто может помогать ей. Он обязан это делать. Ты не нагуляла ее. Ты родила ее в законном браке. Знаешь, проявление гордости должно быть логичным. Вот швыряться продуктами и устраивать сцены соседям — это глупость. А вовремя возвести вокруг себя барьеры, поставить границу — это ты можешь, если не дура. Не натыкаться на те же грабли можешь, Лина. Посмотри на себя в зеркало». На тебе сейчас шерсть вздыбилась, как на кошке в состоянии агрессии. Угомонись. Дай ему почувствовать, что все изменилось. Или... В смысле «или»? О чем это ты? Мама поднимает на меня пронзительный взгляд. Я о том, Лина, что за все это время ты не посмотрела ни на одного мужчину. Такое может быть лишь потому, что... Нет. Жестко осекаю ее я. Не поэтому. Знаю, что она подразумевает. От одной только мысли берет злость. Хватаю телефон и блокирую номер, с которого пришло сообщение. Но это, разумеется, мало помогает. Спустя полчаса он пишет снова, с другого номера. «Глупый поступок. Или ты нарочно меня провоцируешь?» Сабуров. В этом весь Сабуров. И он не изменился ни на йоту. Зато изменилась я. Мама права. Я должна это ему показать. Или...